и вышла. Мы сидели удрученные драмой женщины. «Печальная история», — сказал я врачам. «А для нас еще и поучительная. Вот она заявила, что у нее болит сердце. Но местные врачи не нашли изменений в ее сердце и признали ее здоровой. Некоторые из вас тоже ей не поверили. Они подумали о том, зачем здоровый человек поедет за 1000 километров в больницу. Если бы она была здорова, она бы поехала в Петергоф, пошла бы в Эрмитаж, Русский музей. А она часами сидит в больнице, ожидая приема врача. Разве это не убедительное доказательство, что женщина больна, что сердце у нее болит? Оно ее тревожит настолько, что она оставила пьяницу мужа в квартире. Она знает. Муж может все пропить. Он может поджечь квартиру. И все-таки приехала. Разве это не доказательство, что она больна? Ну, может быть, Федор Григорьевич, сердце у нее не такое уж и больное, а просто нервное. И сама она истеричка», — заметил один молодой кандидат, недавно успешно защитивший диссертацию. Я возразил. «А разве нервное сердце не больное? Оно человека беспокоит, оно не дает ему жить и работать. Другое дело, что мы не умеем ни диагностировать, ни лечить нервное сердце. Так при чем же тут больной? Зачем же на него взваливать наше невежество?» «Мы, конечно, не все знаем, не все умеем, но уж во всяком случае проявить к больному максимум внимания мы можем. И мы это обязаны делать. Здесь же, как вы сами убедились, больная оказалась более права, чем врачи. И достаточно было сделать дополнительное исследование, чтобы в этом убедиться. Почему мы не торопимся сказать, что мы еще недостаточно грамотны в медицине, чтобы поставить более или менее сложный диагноз? Зато торопимся оттолкнуть больную словами «Вы здоровы» или «Мы этого не делаем», «Мы это не лечим», «У нас нет условий для лечения таких болезней» и так далее. Скажут так больному и спокойно, считают, что они сделали свое дело. Теперь больной, как знает, так и поступает, а мы свое дело сделали. И ведь это не только медицины касается. Скажи «да», это значит, тебе надо что-то делать, давать какие-то распоряжения, что-то писать, кому-то звонить. А тут еще начальник может сделать недовольную мину. Дескать, много на себя берете, и так у нас дел хватает. А произнести короткое «нет» и не будет виноватых. Но уж где оправдываться поговорка? На «нет» суда нет. Я бы только ее переделал на другую. За «нет» суда нет. А жаль, если бы за каждое «нет» несли ответственность, не приходилось бы вот так вот людям попусту ездить за 1000 километров. Вот так сама собой возникла в моем кабинете беседа об этике врача, о его долге, о долге любого работника, ответственного за судьбы других людей, за судьбу порученного ему дела. И никто мне не возразил. Слишком очевидны были доводы. Любой пьяница – это обуза и позор для семьи, даже если он в нетрезвом виде и ведет себя нормально, то есть не буянит, не устраивает скандала. Пьющий человек, как правило, плохой производственник. Загляните в его трудовую книжку. Редкий долго задерживается на одном месте. Чаще всего он уже успел поменять несколько служб. И чем больше человек пьет, тем чаще он меняет место работы. Нередко в трудовой книжке, чтобы с пьяницей не судиться и не делать скандала, администрация пишет «по собственному желанию». На самом деле это увольнение за пьянку. И очень плохо делают руководители, не отмечая того, что человек заслуживает. В сущности, они обманывают государство. Поступай они честно, пьяница был бы поставлен в такое положение, когда он или должен бросить пить, или его никуда не примут на работу. Посмотрите на выпившего человека во время работы, и вам станет противно находиться рядом с ним. У пьяного все валится из рук. Мешается чистое с грязным, дельное с мусором. И его пребывание на работе не только бесполезно, но и очень вредно во всех отношениях. А сколько брака, сколько несчастных случаев, в том числе и с человеческими жертвами на производстве, бывает по вине пьяниц. Причем страдает не только и не всегда пьяный, а нередко совершенно трезвый, ни в чем не повинный человек. От пьяного страдает общество. Огромное большинство преступлений, самых тяжелых, совершается в пьяном виде. Лев Николаевич Толстой писал, 9/10 из всего числа преступлений, пятнающих человечество, совершается под влиянием вина. Разврат, обман, подлоги, поджоги, насилие, развращение малолетних и, наконец, убийства, иногда чудовищные. Вот путь, которым идет по жизни пьяница. Нередко он и сам трагически погибает или заканчивает жизнь самоубийством. Проблема пьянства – проблема мировая. Вот данные по некоторым странам, по состоянию на 1962 год. В Америке насчитывалось 90 миллионов человек, употребляющих спиртные напитки. Из них хронических алкоголиков 5 732 тысячи человек. В 1973 году это число выросло до 9,6 миллиона человек. По терминологии американцев, свыше 13 миллионов граждан Америки относятся к категории сильно выпивающих. В Америке, как, впрочем, и в других капиталистических странах, процветает так называемый менеджерский алкоголизм – употребление вина в сфере деловых людей. Югославский ученый по этому поводу пишет: «Проблема алкоголизма деловых людей специфична в связи со специфичностью отношений, господствующих в капиталистическом обществе. Практика показывает, что при всех деловых встречах обычно употребляются алкогольные напитки. Учитывая, что таких встреч у деловых людей бывает по нескольку в течение одного дня, то получается, что деловой человек вынужден в течение дня несколько раз выпивать хотя бы по рюмочке. Второй контингент может быть более значительный – бездомные. Неустроенные люди, не имеющие работы, жилья, выбитые из колеи жизни. Американский криминолог Плаут так описал это явление. Напиваясь, эти отбросы общества выползают из своих трущоб на светлые улицы цивилизованного города и тотчас же попадают в тюрьму за пьянство и затем снова выбрасываются обществом в те же трущобы. Количество бездомных алкоголиков в американских городах катастрофически растет. Во Франции в издательстве «Де Ноэль» вышла книга Франсуа де Клозе «Ложь Франции». «Сколько же во Франции алкоголиков?» – задается вопросом автор. И приводит цифры из различных официальных источников. По данным Национального института статистики и экономических исследований, число алкоголиков во Франции превышает 6 миллионов, что составляет 18% взрослого населения. Это один мужчина из каждых 4 и одна женщина из каждых 12. По свидетельству автора, во Франции алкоголь вызывает 1/4 несчастных случаев на работе, 40% дорожных происшествий и убийств. Многочисленные болезни, которые вызывает алкоголизм, приводят пьяниц в больницу. Госпитализация одного больного алкоголика обходится в 2,5 раза дороже, чем госпитализация больного, не подверженного алкоголизму. В общей сложности пьянство поглощает 42% бюджета государственных больниц в Парижском районе, который, между тем, не относится к числу наиболее пьющих. Автор, среди прочих причин распространения дурной страсти, называет и такую, как доступность спиртного. Он говорит, что во Франции не только не ведется борьба с этим злом, а напротив, для него создаются все условия. Существует баснословно широкая сеть бистро, да плюс многочисленные рестораны, случайные буфеты. Благодаря этой общенациональной системе, которой нет равных во всем мире, всегда можно быть уверенным, что найдется под рукой стакан вина. Не говоря уж о том, что оно продается свободно везде и в любой час, и что алкогольные напитки дешевле всех прочих. Обычное красное вино стоит в 2 или 3 раза дешевле, чем содовая вода, кока-кола, фруктовый сок, минеральная вода. Правительство сделало яд доступным для любого кошелька, введя более высокие налоги на воду, чем на вино. Ко мне из-под Читы приехала совсем молодая женщина. Она прочитала мою книгу «Сердце хирурга» и написала письмо с просьбой принять ее. Не дождавшись ответа, я был в отпуске. Приехал в Ленинград. Ее принял один из моих помощников и направил в Институт нейрохирургии на консультацию, поскольку она жаловалась на приступы эпилепсии. В институте ее обследовали, признали эпилепсию неясного происхождения и прописали ряд противосудорожных средств. С этими данными она вновь пришла в клинику с надеждой на то, что я тоже смогу ее посмотреть. Я был дома, секретарь позвонила и доложила, что меня ждет женщина и не хочет уезжать, пока я ее не посмотрю. Я попросил ее к телефону и попросил завтра под вечер прийти ко мне на квартиру. При встрече она рассказала мне свою историю. Ее отец, крестьянин-сибиряк, отличался богатырским сложением и крепким здоровьем. Он был в колхозе на хорошем счету, работал бригадиром. Колхозники, и он в том числе, помимо земледелия и скотоводства, занимались охотой. И будущий отец Груни, так зовут мою больную, был еще с юношества заядлым охотником. Спокойный, рассудительный, не пьющий, он был видным парнем и в 20 лет женился на девушке из того же колхоза. В 1941 году, когда он, 30-летний, ушел на фронт, у него было уже 5 детей. На фронте он показал себя прекрасным солдатом, не раз отличался в боях, награждался медалями, орденами. 2 был ранен, 1 контужен, но каждый раз, поправившись, возвращался на фронт. После войны, вернувшись в колхоз, начал пить, да так, что знавшие его односельчане с горечью удивлялись. Как сник и опустился некогда красавец-мужчина, богатырь и лучший работник на селе. Дети его сначала учились в деревне, а затем и в областном городе. Он оставался с женой, которая извелась, глядя на опустившегося мужа. Совершенно неожиданно, в возрасте, когда никто этого не ожидал, она принесла 6 ребенка. Это и была наша Груня, которая родилась уже от пьяницы отца. И в то время, как все ее 5 и сестер отличались завидным здоровьем, она росла девочкой слабой и больной. Отец продолжал пить, не переставая. У него все чаще появлялись галлюцинации. И однажды после очередной пьянки его нашли в сарае повесившимся на 57 году жизни. Груне в то время было 15 лет. Она сильно переживала за отца, которого продолжала любить, и в день похорон с ней случился приступ тяжелой эпилепсии с длительной потерей сознания. Придя в себя, Груня ничего не понимала и не помнила, а ей не сказали о приступе, и она постепенно оправилась от удара, нанесенного смертью отца. С тех пор приступы стали повторяться приблизительно раз в год. В 17 лет Груня вышла замуж, и ко времени приезда у нее было уже 2. Однако приступы эпилепсии не прекратились после замужества, как надеялись местные врачи, а продолжались. Сначала раз в год, потом все чаще и чаще, а последнее время 1 в месяц. Главное же, они сопровождались все более тяжелыми судорогами, и все дольше Груня оставалась без сознания. Выслушав больную, я склонялся к выводу, недуг молодой женщины – следствие алкоголизма отца. После тщательного обследования Груни мы назначили ей полный курс лечения, который она должна будет проводить ежегодно. Через 2-3 года просили показаться нам вновь. Наши ободряющие разговоры, наш оптимизм передались и ей. Она уже не смотрела на будущее так мрачно, перестала говорить о самоубийстве, а обещала аккуратно выполнять все наши назначения. С тем мы ее